Наша рота вся перемешалась и стала похожа на раскатившиеся бусинки разорванных четок. Я никого из своих не вижу. Вроде бы теперь мы добежали, и можно бы найти своих. Но не нахожу. Иду вперед и вижу, что там стоит Мехди. Ребята нашего взвода начали копать окопы, и Мехди говорит мне: «Нам надо вырыть здесь окопы, пока мы здесь остаемся». Али втыкает штык в склон укрепсооружения и выворачивает землю. Увидев меня, восклицает: «Иди сюда! Иди окоп копать!» Рядом со мной копают свой окоп Расул и Абдулла. Я подхожу к ним, но они не обращают на меня никакого внимания. Словно кроме этого окопа для них ничто не существует. Пот льется с них, а Расул прямо в безумной ярости взрывает своим штыком каменистую землю. Я снимаю амуницию и начинаю копать свой окоп. Обманываться затишьем нельзя. Противник начинает стрельбу внезапно. Я выбрасываю землю из ямы так, чтобы сделать из нее бруствер. Выкопал всего ничего, а уже задыхаюсь, и пот течет из малейшего отверстия в моем теле. Но я не прекращаю работу. Ни секунды не стою без дела. Нельзя медлить. Поднимая штык, вздымаю всем телом и всем телом же налегаю на штык, помогая ему вонзиться в твердую почву. Но так долго не выдержать. Мой окоп едва до половины выкопан, а я уже совсем выдохся. Очень твердая земля. Я склоняюсь лбом на штык, как бы в молитве, и чувствую запах этой свежевыкопанной почвы. Пот течет со лба на руки, потом на штык и в землю, и она становится мокрой и коричневой, словно кофе. Встаю на ноги. Потеплело в воздухе, а кругом, сколько хватает взгляда, везде вода. Рядом с укрепсооружением заросли тростника и рогоза. Не устал еще? А вот и я. Ко мне подошел Масуд, смотрит и ждет, приглашу ли я его разделить со мной окоп. Я вылезаю из окопа и все не могу отдышаться. Говорю ему: «Сам докапывай». Он кладет свою амуницию рядом с моей и ловко и весело атакует твердую почву на дне окопа. Я сажусь на коленке неподалеку и наслаждаюсь тем, как со всего моего тела течет пот. Говорю: «Масуд, мы с тобой навсегда стали одноокопниками». Он ничего не отвечает, только улыбается. В один присест доделал окоп до конца. Размеры позволяют двум людям укрыться в нем от безжалостных минометных осколков. Вот он выбрасывает последнюю лопату земли и падает на дно окопа. И я, не торопясь, спускаюсь вниз и сажусь рядом с ним. Пониже нашей линии окопов проходит дорога тех, кто идет к укрепсооружению или выходит из него в сторону передовой. Бойцы тащат вперед боеприпасы и еду в мешках, взгромоздив их на плечи. Враг контратаковал, 32-я дивизия их остановила. Положение опасное, у ребят боеприпасы кончаются. Мы их отбросили, с утра бой ведем. Двое несут на носилках раненого, который весь залит кровью. Иногда он приподнимает голову и диким, непонимающим взором смотрит вокруг. В живот попала пуля или осколок. Среди кровавой красноты еще можно видеть кусочки марли и белого бинта, которым его перевязали. Те, которые его несут, так взмокли, словно искупались в озере. Головы, лица их мокрые, а глина, которой перемазаны их лица, стекает вниз с их подбородков. На шеях глиняные русла, и ноги их с трудом выдираются из глины. Они проходят мимо нас. Расул так странно на них смотрит, что это само по себе остановило мой взгляд на нем. Он так вытянул губы, словно сам этот раненый, мучающийся от боли. «Расул ага», — говорю я ему, — «ты не очень голову из окопа высовывай». Тут только Расул меня заметил и перевел взгляд с раненого на меня, ядовито улыбаясь. Масуд в это время толкнул меня в бок и указал взглядом на дальний конец укрепсооружения. «Похоже, там у них плохо дело, посмотри-ка. Я вижу, что в конце укрепрайона все затянул серый дым. Несколько человек бегут сюда от перекрестка через заросли. Они высотой в их рост. Они тащат в мешках гранаты для РПГ, груз тяжелый. Вот добежали до нас, и я восклицаю: «Аллах в помощь!» Не поворачивая головы, вздымают вверх руки, отвечая нам этим безмолвным приветствием. С тех пор, как мы тут закрепились, мы всем невольно говорим эту фразу. Просто, наверное, хочется подбодрить ребят. Еще несут раненых с того же дальнего конца укрепрайона. А двое раненых обнялись и помогают друг другу идти. Один, у которого забинтован верх бедра, говорит: «Впереди патронов мало. Патроны вперед доставьте». Мы никак не реагируем на его слова. Видя наше равнодушие, он повторяет: «Во имя Аллаха, помогите ребятам там, впереди, им стрелять нечем». Потом он вновь обнимает за шею своего спутника, и у каждого окопа они повторяют ту же самую просьбу. Раненых несут столько, что мы уже перестали любопытствовать, куда ранило, осколком ли или пулей. Только Масуд всякий раз толкает меня в бок и говорит: «Еще один». Я лишь слегка поднимаю голову посмотреть, потом вновь просто сижу в окопе. Я наблюдаю за какой-то фигурой, показавшейся от перекрестка. Это старик, приближающийся к нам. Вначале я вижу его седую голову меж стеблей, примерно на половине длины укрепсооружения. Потом белое пятно его седых волос возникает ближе, и я вижу, что он прижимает к груди противотанковую ракету «Малютка». Примечание. «Малютка» — противотанковая ракета советского производства, весом около 10 килограммов, показала себя весьма эффективным средством борьбы с танками. В настоящее время все еще находится на вооружении в 31 стране мира. Во время арабо-израильской войны 1973 года было зафиксировано несколько случаев, когда один арабский оператор подбивал такими ракетами более 20 израильских танков американского производства. Конец примечания. Он так медленно и осторожно идет, словно ступает босиком по разбитому стеклу. Белые волосы и белая щетина бороды делают его похожим на птиц, что кружатся там, в небе. Кожа его темная от солнца, и кости скул сильно выступают. Он присел возле нашего окопа и тяжело дышит. Ракету он держит в руках, словно грудного ребенка, и взгляд его следит за кружащимися в вышине морскими птицами. В воде взорвалась мина. А когда я поднял голову и вновь взглянул на старика, то увидел, что он не обращает внимания ни на что вокруг и по-прежнему смотрит куда-то вдаль, словно он живет в каком-то ином мире, полном тишины и покоя. «Отец, дорогой, — говорит ему Масуд, — там впереди боеприпасов нет. Ты поскорее бы отнес им». Старик улыбается доброй улыбкой и говорит спокойно и размеренно: «Несу, несу». Масуд повторяет громче, с начальственной ноткой в голосе: «Там впереди стрелять нечем. Это ребята из твоей же дивизии, такая ракета им очень нужна». Старик вытирает рукавом пот со лба, кивает утвердительно и тяжело вздыхает. Его взгляд неподвижно застыл на нас с Масудом. «Огонь сильный», — говорит он. «Откуда взялось столько пушек и ружей?» Масуд смотрит на меня вопросительно, мол, к чему это? И опять повторяет: «У твоих ребят боеприпасов нет. Поскорее отнеси им». Кто-то бежит сюда от передовой части укрепрайона. Подбежав, восклицает с отчаянием: «Боеприпасы! Все кончились!» Наклонившись к старику, он хочет забрать у него ракету. Но тот крепко держит ее и сердито отвечает: «Иди-ка на перекресток, да возьми сам». Солдат бегом бежит к шоссе. Старик еще помедлил, шумно выдохнул, потом, опершись рукой о землю, приподнялся. Постояв немного, чтобы удержать равновесие, шагает вперед и идет, медленно и размеренно ступая, к концу укрепсооружения. Масуд наблюдает за ним, потом ложится в окопе, а я не отвожу взгляда от седых волос старика, пока они не исчезли в тростниках. Это укрепсооружение было отвоевано у противника, который нарыл в нем окопов, и теперь по нужде ребята ходили в эти окопы. Перебегали в них, как правило, в интервале между двумя взрывами. Залегали возле мешков с песком, спрашивали громко: «Там никого нет? Свободно?» Потом спрыгивали в эти окопы. Некоторые, правда, как я видел, не спускались в них, а возвращались назад. От страха ли или еще почему-то. Потом мыли ботинки. Мехди идет от окопа к окопу с полным мешком еды на плече. Дошел до нас, обрадовал вестью, это на четверых. Дал нам клеенчатый мешок с вареным рисом и рыбных консервов. Указал на наш окоп и окоп Абдулы и Расула. «Сами тут действуйте, но осторожно, из окопов не вылезать». Он какой-то грустный, и Масуд спрашивает его, «Что-то случилось?» Мехди, оглядываясь на Расула и Абдулу и видя, что они не слушают, сообщает нам, «В Абулфазла попало». «То есть, как попало?» — спрашиваем мы в один голос. Мина взорвалась перед самым окопом, осколками угодила прямо в лицо. «Теперь и не узнать его». «Значит, первым стал Абулфазл», — сказал Масуд как бы себе самому. Мехди встает и, поднимая мешок на плечо, говорит нам, «Пока молчите об этом». Мы зовем Абдулу, но он отвечает, что есть не хочет. Зову Расула, и тот запрыгивает к нам. Одновременно позади укрепсооружения взрывается мина, вздымая фонтан воды и грязи. Масуд открывает мешок с вареным рисом. «Я и не завтракал сегодня». Мы сели поплотнее. Я открыл рыбные консервы, а Масуд расстелил свой платок вместо скатерти, поставив на него рис, рыбу и флягу. Достаем ложки из карманов и набрасываемся на еду. Расул отправляет ложку еды в рот, быстро-быстро жует и спрашивает, «Сколько мы тут пробудем?» «До вечера», — отвечаю ему. Он всплескивает руками, указывая в сторону передовой и восклицает, «Раненых видели». Как страшно, как хорошо, когда солдат не видит своих раненых. Отправив в рот еще ложку, продолжает. «Вы всегда говорили, в бою нужны окопы на двух человек делать». А я не прислушивался, но с тех пор, как сюда попали, я вдвое повзрослел. Каждая мина летит, мне кажется, это в мой окоп. Все хочется куда-то убежать. А куда? Теперь никогда одиночных ячеек не буду рыть. Вы вдвоем... И поговорить можно, и отвлечься от этих раненых, что несут в тыл. Но если бы вы знали, что я пережил. Я понимаю его страх и вспоминаю, что сам впервые чувствовал под обстрелом. «Ешь, знай», — говорю ему. Но он тарахтит без передышки. «Ага, Абдулла, ему что, накрыл лицо каской и спит себе?» Я не отвечаю, и Расул чувствует свободу говорить, о чем хочет. И о чем он только не болтает. О раненых и минометах, о людях и морских птицах, о нас и обо всех прочих, словно разом хочет наверстать все свое молчание. После обеда я чувствую тяжесть в кишках, поглядываю наверх, на тот окоп, куда ходят по нужде. Хочу туда перебежать, когда он освободится. Вижу, как очередной боец перелез оттуда через мешки и бежит вниз. Я, в свою очередь, вылезаю из окопа. «Ты куда?» — спрашивает Масуд. «Нужда есть», — отвечаю. Али, развалившийся в своей ячейке, громко говорит мне, «Спрыгивай осторожно, там мин наложили». Я не забыл свою флягу. Дождавшись промежутка между взрывами, бегу к брустверу того окопа. На всякий случай громко кашляю. Никто не отвечает, и я заглядываю внутрь. Везде кучки, и наступить-то почти некуда, все заминировано. Осторожно перелезаю через мешки внутрь, прямо парашютный спорт какой-то. Уже нашел было чистое место, и тут свист новой мины сверлит мне мозг. Невольно в полусогнутом положении хватаюсь за мешки наверху. Взорвалось совсем рядом, и в окоп летит земля, и валят клубы порохового дыма. Заколебавшись на миг, я хочу вернуться, боюсь, что меня здесь ранят. Вот стыд-то будет. Однако я не возвращаюсь. Знаю, что отныне таков будет мой быт на войне каждый день. Присаживаюсь и вспоминаю слова Масуда. Мин здесь столько, что шагу не ступить. От резкого кислотного запаха приходится задержать дыхание. А зрелище тут... Еще одна мина взорвалась, чуть не подбросив меня в воздух. Я бегу в освояси, закончив свое дело. Подбегаю к нашему окопу и вижу, как Масуд и Расул дают мне место спрыгнуть. Валюсь на них сверху и в полете слышу голос Али. «С благополучным тебя!» «Давай поспим», — говорит мне Масуд. «Начиная с сегодняшнего вечера, кто знает, когда еще поспать придется?» «Да», — смеюсь я, — «если с нами не сделать то, от чего мы оба уснем навеки». Ухмыляясь, он ложится во всю длину окопа, и я тоже, валетом. Окоп узкий и сырой. Эта сырость проникает в грудь. От холода не можем заснуть. Я сгруппировываюсь, и все равно бестолку. Ворочаемся. Наконец Масуд говорит: «Есть что-нибудь, чем можно накрыться?» Подумав, я отвечаю: «Арафаткой давай». Я снимаю платок, и мы накрываемся ими сверху, прячем под них головы и прижимаемся друг к другу. От дыхания под платками согреваемся. Я чувствую приятное тепло, и веки мои тяжелеют. Не знаю, когда заснул Масуд. Я просыпаюсь и вздрагиваю от холода. Открываю глаза и вижу, что небо подернулось пепельным цветом. Начинаются сумерки. Сажусь. Масуд спит, скорчившись, зажав руки коленками. Сам еще не проснувшись, бужу его: «Масуд, Масуд!» Открывает глаза и смотрит на меня, будто не узнавая. Не сразу отводит от меня взгляд, садится, оглядывается по сторонам. Я жалею, что не проснулся раньше. Сумерки полны печали, и если просыпаешься в сумерки, эта печаль надолго остается в душе. «Салам, салам! Ага, Насар! Удивительно, проснулись? Кто вы вообще?» «Это Расул», — начал свою щебечущую болтовню. Он сидит в окопе, а Абдулла рядом с окопом. Издали к нам идет Али. Я его не вижу, но слышу те шутки, которые он отпускает, проходя мимо каждого окопа, и сам же хохочет над ними. Перемахивает через склон и, увидев наше состояние, с удивлением восклицает: «До сих пор дрыхли и не лопнули». Я отвечаю ему улыбкой и спрашиваю: «Какие новости?» «После намаза выступаем. Сегодня вечером дело будет». Расул аж подпрыгивает от радости. «Как хорошо получается, здорово получается, уже выступаем». Али, придав своему лицу насмешливое выражение, отвечает: «Хорошо получается, говоришь? А если завтра тебя забинтуют, как мумию, и отправят в тыл, это как, хорошо будет?» «Вот уж хорошо, прямо здорово». Улыбка преображает целиком все загорелое мужественное лицо Абдуллы. «Тогда давайте намаз быстрее прочтем». Он глазами что-то ищет в небе и добавляет: «Уже можно читать намаз. Вот вечерняя звезда». Указывает на звезду, мерцающую в сумеречном небе невысоко над горизонтом, и шагает куда-то прочь. Я сажусь на бруствер окопа. Вдали ведут огонь орудия и минометы, и мигают оранжевые сполохи. Абдулла, уходя, бросил нам через плечо: «Пойду посмотрю на другие окопы». «А я думал, ты намаз читать пошел», — говорю я ему. «Я с утра в этом окопе гнию», — отвечает он. «Подлецы, свой бывший сортир нас загнали». Удаляясь, он грозит кулаком куда-то в небо и кричит: «Ну, трусливые души, выходи все на одного. Выходи по одному, из вас котлеты буду делать. Салам, брат, как дела?» Али ходил к Мехди, теперь вернулся и говорит мне: «Ступай, у Мехди к тебе дело». «Какое дело?» он не сказал. Али, не отвечая, ощупью ищет что-то в темноте. «Снаряжение брать с собой?» — спрашиваю я. «Вообще-то не надо, но темно, думаю, если возьмешь, не ошибешься». Он опять уходит. Я спрашиваю, куда и вернется ли он. Али отвечает: «Пойду Мирзу позову». «Ты иди к Мехди, мы сейчас с Мирзой подойдем. Масуд уже там». Я вижу фигуру Расула, наполовину выползшего из окопа и внимательно слушающего нас. Навьючиваю на себя все мое снаряжение. Расул спрашивает: «Ты куда, вернешься еще?» Хотя он и слышал весь наш разговор с Али, я объясняю ему: «Я иду к Мехди Аге». Я иду в темноте, осторожно, слышу голоса ребят в окопах. Кто-то беседует, кто-то читает молитву. Вдали в небе горят несколько осветительных ракет, но они не яркие. Волосками света отражаются в воде. «Я был с тем парнем из нашего квартала, мы сдавали экзамены. Далеко от меня не отходи, пулемет тоже берем. Максимум 3-4 дня. Все, что будет, оно именно в эти дни». Возле каждого окопа Я кликаю Мехди, и всякий раз мне отвечают, что он дальше. Тростник хлещет меня по лицу, я весь искололся. Чтобы спастись от него, стараюсь идти вплотную к насыпи укрепсооружения. Нахожу Мехди. Он снаряжен к бою, сидит, обхватив руками колени, похож на сжатый кулак. «Садись», — говорит мне, — «сейчас остальные подойдут». «А где Масуд?» — спрашиваю я. «Сейчас подойдет». Тон Мехди необычен. Он словно сдерживает рыдание. Я сажусь рядом. Масуд пикирует на нас сверху насыпи, и я протестую. «Дорогой, ты что?» Он встает на ноги, застегивает пуговицы брюк. «Темно, что ты хочешь? Ничего не видно». Подходят Мирза и Али, и я спрашиваю Мирзы. «Куда ты подевался?» «Ага, Мирза. Весь день тебя не видел». Он садится и обнимает меня за плечи. «Разве эти подлецы позволят? Из окопа не высунешься». И тут он осекается. Мы все сидим молча, и он понимает, что разговор серьезный. Молчание обнимает всех пятерых. «Ребята, сядьте потеснее», — говорит Мехди. «Мы садимся одной кучкой, пять человек. Пять человек, выживших, оставшихся от самого первого набора. Прибывали новые люди и убывали. И вот опять мы пятеро, как в самом начале. Я, Мехди, Масуд, Мирза и Али. Прохладный ветерок играет с моими волосами. Слышен говор ребят в темноте. Теперь я понял, что хочет сказать нам Мехди и зачем он нас собрал. Но почему так быстро? Настоящая война для нас уже началась? Мы так близко сдвинулись, что каждый чувствует плечо другого. Кажется, этот круг никогда не разорвется. Мехди медленно, размеренно начинает говорить. Итак, мы выступаем. Приказ — отсюда двинуться к следующему укреплению. Там начнется бой. Сообщается, что враг там дальше сконцентрировал 80 танков. Мы должны их сбить и двинуться дальше. Позже объяснят всю операцию. Пока надо выполнить этот приказ. Он замолчал. Рыдания клокочут у него в горле. Голос стал более басовитым. Каждое слово выдирается из глотки, словно бы с болью, раня его. Мы снова идем вперед. Что случится до утра, неизвестно. Перед боем всегда говорят такие слова, и раз теперь я их должен сказать, я их говорю. Ребята, кроме вас во взводе только новички. Некоторые уже были на фронте, но друг друга они не знают. И вы сегодня постарайтесь их понять. Вы будете крутить барабан сегодня. И не дайте им отчаяться, не дайте им сломаться в разгаре боя. Над перекрестком зажигается осветительная ракета. Мехди опускает голову, точно избегает смотреть нам в глаза. Перейдем к сути дела. Сегодня ночью может произойти все, что угодно. Любая беда с каждым из нас. Давайте сейчас поклянемся. Пока мы живы, будем держать эту клятву. Поклянемся, что до конца боя, что бы ни случилось, пусть хоть небо рухнет нам на головы, хоть все беды вселенной навалятся на нас, хоть на куски нас порвет, но с этой секунды плакать мы не будем. Поклянемся, чтобы до конца боя ни одной слезы не упало. После боя те, кто вернутся в лагерь, пусть плачут сколько угодно, но в бою перекрыть этот канал слез».